Похороны закончились очень быстро, почти неприлично для таких мероприятий. А потом началась жуткая суета. В итоге командование взял на себя Элис. Он распределял между людьми участки для поисков, опрашивал свидетелей, носился везде и находился, кажется, в десятке мест одновременно. Кого бы я ни спросила, где детектив, всякий указывал в свою сторону. Лайз уже почти сразу отвел Нану подальше, они переговорили и куда-то пропали. Что касается меня, то поначалу я пыталась помогать Элису, но он вскоре бросил в сердцах. «Ехали бы вы домой, леди, пока и с вами не случилось что-нибудь в этом хаосе». Я послушалась, как неудивительно. Впрочем, не бегать же мне в юбках по здешним болотам в поисках пропавшей девушки. Я думала, что обедать придется в компании одной только Мэдди, но, к моему удивлению, в зал спустились и Оуэн, и Эвани, хотя они вроде бы уехали в поместье Шилца. «Энтони заболел», — коротко объяснила Эвани и вздохнула. «Мне позволили подняться к нему только потому, что он очень просил. Но, честно скажу, это было страшно. Он сейчас мечется в бреду, то узнает меня, то называет мамой. Я просидела с ним полчаса, читая вслух, а потом он вдруг заплакал и сказал, чтоб я больше не приезжала, потому что хорошая. И отдал мне роман о принце Гае и еще одну какую-то книгу. Кажется, ее написал сам сэр Шилц. А сэр Шилц, что он сказал?» Сердце кольнуло, стоило вспомнить Энтони. Бедный мальчик. Его отец говорил что-то об обострениях, но я не подумала, что все настолько серьезно. «Сэр Шилц помчался в Бромли за врачом и лекарствами», — ответила Эвани и нахмурилась. «Как можно было сына оставить одного? Конечно, в доме есть слуги, но когда дети болеют, им нужно внимание родителей. Я только плечами пожала». «Скорее всего, врача найти нелегко, уговорить его приехать еще сложнее. Да и слуги могут что-нибудь напутать с лекарствами. Наверное, он решил сделать все сам для надежности. Не нам судить сэра Шилца. Ведь он выхаживает сына уже 2 года, а мы просто случайные гости». На лицо Эвани набежала тень. «Понимаю. Просто, леди Виржиния, как же больно чувствовать себя беспомощной». Тут нечего было возразить. Вечер прошел беспокойно, как и ночь. Меня преследовали дурные сны, слышалась постоянная песня Лайзо. «Нет со мною сестры, солнце погасло светлое». И на языке чудился соленый привкус. Уже перед рассветом я не выдержала, встала, оделась и решила собственноручно сварить кофе, чтобы немного успокоиться. Но, проходя мимо гостиной, услышала голоса и передумала. «Собираемся и возвращаемся туда, где потеряли след. Надеюсь, что ночью там никто ничего не затоптал». Судя по голосу, Элис превозмогал зевоту. Брэдфорд отвечал более живо, похоже, он выспался. «Не думаю, друг мой, мы же оставили там сторожевого одного из людей Уолша». «Это-то меня и беспокоит», — мрачно откликнулся детектив. «Такие идиоты, если нарочно ничего не испортят, то из лучших побуждений непременно. Виржиния, не стойте под дверью, подслушивать нехорошо». Я толкнула створки несколько сильнее, чем хотела, от раздражения. «А вы, Элис, не забывайте, что находитесь в моем доме, у меня в гостях. Я, между прочим, всего лишь хотела сварить себе кофе». «Скучаете по старому гнезду?» — закивал Элис участливо. Я присмотрелась к нему и передумала сердиться. Оживший труп и то выглядел бы лучше. У меня закралась мысль, что этой ночью детектив не ложился вовсе. Отчасти. «Есть новости?» Элис помрачнел. «Есть, и прискверные. В лесу во враге, где-то между деревней и поместьем Хэмблов, мы нашли короб с лентами и пуговицами, которыми Белла торговала в деревне. Кто-то вспомнил, что она хотела зайти к Кэтрин Хэмбл и отдать ей какие-то мелочи, заказанные уже давно. А в получасе ходьбы от этого места на тропе собаки нашли несколько клочков ткани и явные следы борьбы. Похоже, Беллу схватили именно там, а короб уже выкинули подальше, чтобы избавиться от улик. Если бы с утра шел дождь, то мы бы ничего не нашли, а так повезло». Вздохнул Элис и уставился на меня из-под лобья. «Виржиния, скажите честно, вы думаете, девушка еще жива?» Я открыла рот, да так и не смогла ни слова из себя выдавить. В груди словно все смерзлось в кусок льда от недобрых тягостных предчувствий. Детектив вдруг каким-то беспомощным и бесконечно усталым жестом закрыл ладонями лицо. «Вот и я думаю так же», — произнес он глухо. «Вот и я».